Мы охраняем вас от вторжения темных. Мы охраняем не только людей, но и места, и условия, и утвержденные нами положения и планы. Так охранен нами великий план и непреложность его осуществления уже в видимых формах. Наши действия очень длительны. Наши связи с близкими нам духами не прерываются ни жизнью, ни смертью. Качество постоянства есть отличительная особенность Архата. Основное течение его жизни идет независимо от ветра и волн и других стихийных явлений, происходящих на поверхности. Также и вы, поняв сущность основания и наметив главное направление, всему остальному уделяйте внимание не больше, чем это необходимо, не погружаясь сознанием в мелькание дней и ночей, и мысли и сердце отдаются тому, что превыше всего. Многие отдают их телу и его удобствам или желаниям. Но вот умерло тело. Что же тогда? Но служение духу не потерпит рушения даже со смертью тела, ибо дух может жить вне его и притом жить сознательной жизнью, если накопления позволяют. Собирание и накапливание элементов бессмертия является первейшей обязанностью человека по отношению к самому себе. Но большинство предпочитает накапливать деньги, драгоценности или вещи, не желая думать о том, что ничего этого взять с собою дальше нельзя. Многие гоняются за властью, популярностью, отличиями и наградами, забывая о том, насколько все это коротко, неверно и ограничено временем пребывания на земле. Истинные ценности в огне не горят и не тонут в воде, и неотъемлемы, ибо остаются с духом всегда, собиранию их и посвящает познавший все свое время.